Тратвелл и его дочь оба сильно переменились, и перемена в нем обеспокоила меня больше, чем перемена в его дочери. Она еще молода, и ей суждено претерпеть множество перемен, прежде чем у нее установится характер. «Славная у вас дочь», — сказал я. Тратвелл захлопнул дверь кабинета и привалился к ней спиной. «Не надо ее хвалить. Я ее неплохо знаю, но сейчас она подпала под влияние этого психа, а он настраивает ее против меня. По-моему, вы ошибаетесь. Все же ее отец я, а не вы», — сказал он, словно отцовство придавало ему особую прозорливость. Она опустилась до его уровня, стала говорить на вульгарном фрейдистском жаргоне. Лицо его налилось кровью, голос прерывался. «Не поверите? Но она обвинила меня в том, что я проявляю к ней нездоровый интерес». «Здоровым его и впрямь не назовешь», — подумал я. «Я знаю, откуда это идет», — продолжал Тратвелл. «От Смизерема Виа Ника. Через. И знаю, почему Айрин Чалмерс дала мне отставку. Она так и сказала по телефону, что на этом настоял великий и непогрешимый доктор Смизерем. Наверняка он был рядом с ней и подсказывал, что говорить. А она объяснила, что послужило причиной вашей отставки. Боюсь, что вы и только вы, Арчер. Я не хочу вас критиковать, интересно, а что же он делал? Но, насколько я понимаю, вы задавали слишком много вопросов, чем вызвали недовольство доктора Смизерема. Он решил взять бразды правления в свои руки, а это, на мой взгляд, приведет к катастрофе. Ни один адвокат не будет защищать Ника, не зная, что он натворил. Тратвелл настороженно посмотрел на меня. Стоило ему заговорить о деле, как к нему вернулась адвокатская самоуверенность. «Вы куда лучше меня знаете все обстоятельства», — сказал Тратвелл. В его словах прозвучал вопрос. Но я медлил с ответом. Мое отношение к Тратвеллу менялось, правда, не радикально. Должен признаться, я с самого начала не вполне понимал, что им движет, и не больно ему доверял. Теперь мне стало окончательно ясно, что Тратвелл использовал меня в своих целях и намеревается так же поступать и впредь. Шепард хотел загребать жар руками Хэрроу, а Тратвелл хотел загребать жар моими руками. И теперь он, красивый, ловкий, холеный, как кот, ждал, что я буду клепать на друга его дочери. Обстоятельства этого дела не так-то просто узнать. Мне даже неизвестно, на кого я работаю и вообще, работаю ли я. Разумеется, работаете, тон у него был снисходительный. Ваш труд будет полностью оплачен. Гарантирую вам оплату по сегодняшний день как минимум. И кто будет платить? Чалмерс, разумеется. Но вы ведь больше не ведете их дела. Пусть вас это не тревожит. Передайте счет мне, и его оплатят. Вы ведь не сезонный рабочий, и я не позволю так с вами обращаться. Грош цена его словам, подумал я. Едва он перестанет нуждаться во мне, как тут же забудет о своих обещаниях. И все-таки Тратвелл меня озадачил. Я не знал, что делать. В таких случаях обычно прежде всего жертвовали мной. Мне следует представить отчет... «Нет, они вас уже уволили. И потом они не хотят знать правду о Нике».